Глава 24. Погонщик мертвых. На наших глазах тело бессмертного демона медленно истаивало, словно растворяясь в потоках соленой воды, льющейся с неба. Прошла буквально пара минут, а от чудовища, которое чуть не отправило нас на встречу с предками, остался лишь его рогатый череп с острыми, как бритва, клыками. Почему-то Срединное царство старается как можно быстрее уничтожить тела посланцев из других царств. «Кажется, у нас есть подтверждение двух заданий, больше подходящих для золотых магистратов, специализирующихся на уничтожении». Говорить было тяжело. На меня давила адская усталость, несмотря на то, что голодные духи частично восполнили мои силы. При убийстве столь сильного противника я был не один, и поэтому гаки, кружащие вокруг меня, не смогли полностью сожрать эманации смерти этой твари. «Одного!» — ответила Лиан, как лучше всех нас, разбирающаяся в правилах и обычаях нефритовой канцелярии. «Ашен, Хиан и Ашен — это действительно задача для элитных бойцов золотого ранга, и она резко поднимет наш статус. А те оскверненные выродки в лесу, как и в таверне, — это просто мелочь, с которой при должной подготовке справится даже опытная бронзовая команда. То, что мы влетели в них неподготовленные, скорее наш просчет. Значит, надо правильно написать отчет. Как правильно расставить акценты, в нем я беру на себя. Любое наше столкновение со скверненными должно быть зафиксировано для имперских архивов. А тут у нас не просто одиночное столкновение, а цепь действий, которые привели к важным последствиям, в результате которых был уничтожен демон резни». Губы Мейлин искривились в хищной усмешке. Наш разрушитель препятствий в мыслях уже придумывал заковыристые формулировки, которые выставят нас в самом лучшем свете, и ни один бюрократ не сможет сказать, что мы не настоящие герои. «К тому же насчет Ашена у нас есть доказательства». Я кивнул на череп, который выглядел, словно его отполировали до блеска, а потом покрыли прозрачным лаком. «Не стоит его трогать хотя бы до рассвета», — поговорил, морщась от боли в плохо заживленных ранах. Его техника лечения ран была куда хуже той, что обучил меня пожиратель духов. Проблема в том, что его стиль уже заблокировал ему некоторые из необходимых узлов, которые требуются для моей версии, и именно поэтому я не могу обучить его своей технике. Именно поэтому для любого практика, решившего развиваться, так важен его путь к вершинам силы. «Солнечный свет даже через тучи выжжет из него остаточные эманации зла, но лучше, если мы будем хранить его в соляном растворе. После очищения взором бледного господина остатки демона будут для нас безопасны». «Для нас?» — я вопросительно посмотрел на кочевника, и он кивнул в ответ. «Именно. Любой практик, у которого кольцо земли достигло хотя бы первого ранга бронзы, будет защищен от его влияния. А вот если его надолго оставить рядом с обычными людьми, то может случиться беда». «Например, какая?» — задала вопрос Мейлин. «Похоже, не только мне было интересно влияние демонических частей на обычных людей». «Чем слабее воля человека, тем сильнее череп будет влиять на него. Достаточно оставить его с обычными людьми в одном доме буквально на неделю». Поза молчал на несколько секунд, а потом продолжил. И им начнут сниться сны, в которых их будут звать, обещая силу и мощь. Стоит только немного приложить усилий и пустить кровь, не пройдет и месяца, как вместо нормальных людей там будет сборище маньяков, жаждущих только одного — убивать любое живое существо. Именно поэтому череп и должен храниться в соли. Это позволит защитить людей от его воздействия. Подцепив рогатую черепушку Шуаньгоу, я забросил его в ведро с соляным раствором, стоящим рядом с моими ритуальными рисунками, которые внимательно изучала Лиан. Горящая таверна давала достаточно света, чтобы дочь фениксов могла разобраться в моей схеме. «То, что ты сделал, против правил классической ритуалистики. Этот ритуал просто не мог сработать». Она задумчиво смотрела на меня. «Кровавая сестра», — обратился к ней Целинь. «Но ритуал нашего командира сработал. Я почувствовал дыхание богов. Они обратили сюда свой взор, дали нам шанс победить. И мы им воспользовались. Клянусь предками, в ближайшем крупном городе принесу обильные жертвы владыкам ветра и воды». «Не ты один». Мейлин тоже смотрела на землю, разглядывая знаки, отпечатанные на почве, которые от падающей с неба воды словно становились все четче и четче. «Главную жертву богам я уже принес», — носок моего сапога указал на ведро с черепом Ашена. Им не нужна была вся эта мишура с поклонами и жертвами. Они хищники, ищущие смертельную схватку. И я такой же. Боги услышали мою молитву и ответили мне, когда я отбросил страх смерти и напал на тварь, даже не думая о спасении. Но, думаю, от благодарности за помощь вреда не будет. Подняв голову вверх, я увидел яркую луну, просвечивающую через редеющие тучи алым огнем. Согласно геомантическим правилам, такая луна означает, что скоро прольется много крови, и я даже знал, чьей. Дождь скоро закончится, и не знаю, как вы, а лично я смертельно устал. Предлагаю отдохнуть до рассвета, а потом найти этого выродка Махо Цука и оторвать ему башку, пока он не натворил дел похуже, чем здесь. Отличный план, брат. Будка паромщика, конечно, не лучший вариант для ночевки, но там хотя бы не капает с неба. Обломки мебели были доломаны и отправлены в разожженный очаг, чтобы просушить одежду и немного согреться. Я подпер болтающуюся дверь клином, а Мэйлин, обыскав все закоулки домика, успела найти немного простой крестьянской еды и кувшин кислого вина, который мы тут же распили, закусывая нехитрой снедью. Пока мы готовились ко сну, Лиан провела короткий ритуал, который разбудит нас, если хоть одно живое существо крупнее кошки пересечет обозначенную ей границу. Верные друзья, готовые прикрыть тебе спину в любой момент. Теплая комната и возможность поспать несколько часов. Может, кому-то и покажется мелочью, но схватка с демоном резни смертельно нас вымотала, и теперь хотелось лишь одного — спать. Помянув добрым словом и пиалой далеко не самого лучшего вина запасливого паромщика, мы пожелали ему удачного перерождения и постепенно задремали. Медленно засыпая, я ощущал, как же мне хорошо, несмотря на пережитые ужасы предыдущего дня. Энергия отхождения по краю заполняла мои меридианы, делая меня еще немного сильнее. Если так будет идти и дальше, то в Академию Земли и Неба я приеду уже совершенно золотым околитом, у которого все кольца третьего ранга будут заполнены золотом. С этими мыслями я окончательно погрузился в сон. Резкий звук, напоминающий разбивающееся стекло, заставил меня тут же вскочить, обнажая клинки. Как оказалось, реакция у нас четверых была одинаковая. Каждый был готов сражаться и убивать. Вот только с кем? Я совершенно не ощущал угрозы, и это меня напрягало. Ноздри Танпо раздувались, словно у дикого зверя. «Лошадь!» «Что лошадь?» — спросил я, не в силах согнать с себя утреннюю дремоту. Но Целин, недолго думая, резким пинком выбил колышек, удерживающий входную дверь, и она беззвучно распахнулась, открывая картину мирно пасущихся лошадей. Утреннее солнце освещало почти идеалистическую картину, которую портил лишь вид еще тлеющей таверны. Не знаю, каким чудом, но все наши лошади пришли сюда, а вместе с ними и часть лошадей, которых Мэйлин вчера выпустила из конюшни. Встряхнув головой, чтобы окончательно проснуться, я предложил позавтракать и лишь после этого решать, как мы будем искать этого дзигокового выродка. Пока мы раскладывали еду, Танпо умудрился из большого куска тряпки, соляного раствора и веревок соорудить относительно безопасное хранилище для рогатого черепа демона резни. По его словам, теперь даже если мы остановимся в обычной гостинице, то эманации демона не смогут достучаться до людей как минимум пару-тройку дней. Глядя на тлеющую таверну, меня обуяла злость на то, как халатно скаты охраняют свои земли. Оскверненные твари легко и непринужденно охотились на их территории, словно тут нет ни патрулей алмазной канцелярии, ни клановых стражников, ни этих сволочей-инквизиторов. Все эти люди погибли лишь от того, что те, кто должен охранять их жизнь и покой, не справились со своими задачами. Потомки контрабандистов формально стали великим кланом, но они не поняли самое главное — то, что отличает клановых от всех остальных. Сама суть кланов — это защита простого люда, и каждый погибший от рук оскверненных демонов, злых духов, да даже человеческих колдунов, использующих силы из-за пределья, на совести их жадных лидеров, одетых в дорогие доспехи, покрытые зеленым лаком. Перед моими глазами всплыла картина, как посланник семьи Арджами угрожал дяде Хвану и то, какой ответ ему дал губернатор. «Ты где-то не здесь, Ян?» — голос Мэйлин вырвал меня из моих мыслей. Мы обсуждали, как лучше действовать. Были бы у нас охотничьи псы и кусок одежды, упивающегося кровью, тогда мы бы просто помчались по следу этого колдуна, следуя за ним. Лиан с интересом смотрела на мою реакцию, а на меня вновь снизошло озарение. словно кто-то активно мне помогал, подсказывая правильное решение. Перед глазами пронеслась вереница вспышек картин. Вот я разговариваю с главным распорядителем ада, и два чудовищных пса стоят у его ног. Твари, ищущие заблудшие души, чтобы принести им покой. Нефритовая вспышка. Мейлин и я вновь стоим в сожженной деревне, а на моих плечах лежит тело моего командира. Толпа Гаки сверкает своими жуткими глазами и жмется к ногам гиганта Гуйдзин по имени блистательный черный кулак Чан, а его пальцы гладят, как верного пса, одетого в плоть голодного духа, сотворенного из горелой плоти. Благословен тот, кто омыт в кровавой купели. Благословен тот, кто очищен прахом врагов. Благословен тот, кто идет путем Дхармы. Охотящийся на нарушителей Дхармы может призвать верных слуг, которые найдут беглеца. Дарую тебе право. Голос справедливого судьи в моей голове разламывал ее на части, а потом меня пронзила жуткая боль. Каждая частичка моего тела кричала о боли, но сквозь сжатые зубы не проникло ни слова. Спустя вечность боль ушла. С трудом открыв глаза, я обвел взглядом обеспокоенные лица друзей и произнес, указывая на сверток с черепом демона, «У нас будут псы, которые найдут эту тварь. Но если кто-то узнает о том, что я сделал, из моей головы сделают такое же украшение». «О чем ты говоришь?» «Помнишь ночную встречу, когда мы искали Огра, Мейлин?» Она с мрачным лицом кивнула. «Ты уверен, что без этого не обойтись?» «Если у тебя есть другой способ, то я готов его выслушать». Но в ответ акула лишь покачала головой. «Что хочет сделать Ян?» Не слушая их разговор, я шел к сгоревшей таверне, общаясь с голодными духами. В мифологии множества народов Земли есть поверье об адских псах. Цербер, Гарм, Муддиду, Баргест и многие другие. Везде верно лишь одно. Именно эти псы охраняют границы мира мертвых. То, что я планировал совершить, было нечестивым по любым меркам. Но иногда для праведных дел приходится прибегать к неправедным методам. Не быть мне паладином в сверкающих доспехах, несущим добро и справедливость. Моя дхарма — карать врагов человечества. И пусть боятся те, кто продал себя скверне. Я приду за ними, и мои черные крылья будут нести меня быстрее ветра. Голоса голодных духов говорили мне о том, что они помогут и научат, как все сделать безопаснее для меня. Я такой же, как и они. Что нужно лишь знать, верить и быть готовым платить цену. «Ты стремительно развиваешься, Ян. Твое ядро становится плотнее, а меридианы намного шире и прочнее. Такими темпами ты скоро подойдешь к этапу мастера и станешь гением по меркам нефритовой империи моего времени». Как же я соскучился по старому каркающему ворону. Мне было не по себе от его долгого молчания, пусть в этом мне было сложно признаться даже самому себе. «Спасибо за похвалу, наставник». От Тинжола пришла волна одобрения. «Чем сильнее ты становишься, тем сложнее мне приспосабливаться к общению с тобой. Ты развиваешься слишком стремительно, и твоя энергия пытается очистить все лишнее из твоего организма, в том числе и меня. Если бы у нас не были созвучны души, то ты был бы один уже очень давно. Будь аккуратнее с использованием сил смерти, иначе сам не заметишь, как станешь цепным псом ямы Дхармараджи. Он никогда не дает ничего просто так». «Спасибо за совет, старший. Но сейчас мне пора действовать. Каждая минута промедления приближает упивающегося кровью к цели». «Принеси воздаяние! И помни, ты чемпион великого клана воронов, а не цепной пес адского владыки!» Голос старого ворона в моей голове словно придал мне вдохновение. Я пробудил в себе послание справедливого судьи. Пальцы, словно заколдованные, сплетались во все новые и новые мудры, а в моей голове звучал нечестивый гимн голодных духов, которому вторила моя песнь. Древние слова призывали подчиниться и пробудиться. Я ощущал, как сгоревшие тела оскверненных начинают медленно шевелиться, пробужденные моей силой. Одно. Два. Мне откликнулся почти десяток мертвецов, готовых выполнить мой приказ. Закрыв глаза, я искал среди них тех, у кого при жизни было сформировано ядро. Жалкие слабаки мне были ни к чему. Моими верными слугами станут лишь те, кто мог изменить свою форму, когда Гаки займет их бренное тело. Коротким жестом, одним за другим, я тушил огни не жизни, пока перед моим внутренним взором не осталось лишь трое. Один из них был сладкоголосым магистратом. На моих губах появилась ухмылка. Карма вездесуща. Он хотел защитить своего господина, чтобы тот возвысился, и призвал его вновь творить зло. Но теперь ему придется выследить своего бывшего хозяина, а если повезет, и загрызть. Потоки сознания послушно разделились, и, продолжая звать силы мира голодных духов, я приказал Гаки занять выбранные сосуды, чтобы изменить их для моих нужд. Нечестивые духи, подчиненные моей волей, с радостью оделись в плоть и тут же начали ее изменять. Это были не те слабые поделки, которые мы встретили в горах. Это были полноценные бхуты, способные разорвать обычного человека за несколько секунд. Короткий жест, приправленный небольшой вспышкой энергии, и мои новые охотничьи псы вылезли из-под развалин. В ноздри мне ударил жуткий неприятный запах гниющего мяса. Глядя на этих существ, было очень трудно поверить, что они когда-то были людьми. Эта тварь напоминала мне какую-то жуткую смесь человека, летучей мыши и чего-то еще запредельно мерзкого. Худое, даже скорее тощее тело с обвисшими кусками кожи и выпирающими ребрами опиралось на четыре конечности. Под его бледной полупрозрачной кожей бугрились мощнейшие мышцы, постоянно находящиеся в движении. То, что когда-то было человеком, деформировалось до неузнаваемости. Кроваво-красные глаза светились жутким огнем, делая этих существ еще более инфернальными. Но хуже всего были их лица. Абсолютно лысые черепа покрылись мерзкими бугристыми наростами. Ввалившийся нос и жуткая пасть, полная кривых клыков, торчащих в разные стороны, окончательно завершили образ жуткой твари. Я ощущал каждого из бхутов. Они были словно свора верных псов на коротком поводке. Мне не требовалось никаких слов или жестов, чтобы управлять этими чудовищами. Достаточно было лишь отдать мысленный приказ, и эти существа тут же бросались его выполнять. Вот так незаметно для самого себя я стал тем, кого в Нефритовой империи ненавидят чуть ли не больше, чем кровавых колдунов. Культ почитания предков превратил мастеров работать с энергией смерти в жутких парей, которых ненавидели все. Я встретился взглядом с Танпо. Лицо моего товарища было напряжено, а узы, связывающие нас, звенели от напряжения. Вся его суть противилась тому, что он видит. Они призваны с благословения справедливого судьи, и как только выполнят свою задачу, найдут кровавого колдуна, то их души будут свободны. Несколько секунд ничего не происходило, а потом лицо Целине расслабилось, и он произнес: «Спасибо, брат. Мне очень сложно видеть этих существ и не напасть. Но я понимаю, что не всегда можно идти дорогой бледнолицего господина». «Тогда вперед! Пора на охоту!» Лошади нервничали от присутствия сверхъестественных мертвецов, но, похоже, они считали, что быть рядом с людьми куда безопаснее. Вскочив в седло, я отдал мысленный приказ, и бхуты, принюхавшись, взяли след.